Она совсем растерялась, а колокольчик звенел уже как будто в комнате. Антон Иванович выскочил из-за стола. «Он!» — кричал Антон Иванович. «Вон и Евсей на козлах! Где же у вас образ? Хлеб-соль дайте скорей! Что ж я вынесу к нему на крыльцо? Как можно без хлеба и соли? Примета есть! Что это у вас за беспорядок? Никто не подумал! Да что ж вы сами-то, Анна Павловна, стоите, не идете навстречу? Бегите скорей!» «Не могу», — проговорила она с трудом. «Ноги отнялись». И с этими словами опустилась в кресло. Антон Иванович схватил со стола ломоть хлеба, положил на тарелку, поставил солонку и бросился было в дверь. «Ничего не приготовлено», — ворчал он. Но в те же двери навстречу ему ворвались три лакеи и две девки. «Едет, едет, приехал!» — кричали они, бледные, испуганные, как будто приехали разбойники. Вслед за ними явился и Александр. «Сашенька, друг ты мой!» — воскликнула Анна Павловна и вдруг остановилась и глядела в недоумении на Александра. «Где же Сашенька?» — спросила она. «Да это я, маменька!» — отвечал он, целуя у ней руку. «Ты?» Она поглядела на него пристально. «Ты? Точно ты, мой друг!» — сказала она и крепко обняла его. Потом вдруг опять посмотрела на него. «Да что с тобой? Ты нездоров?» — спросила она с беспокойством, не выпуская его из объятий. «Здоров, маменька. Здоров. Что ж с тобой сталось, голубчик ты мой? Таким ли я отпустила тебя?» Она прижала его к сердцу и горько заплакала. Она целовала его в голову, в щеки, в глаза. «Где же твои волоски? Как шелк были?» — приговаривала она сквозь слезы. «Глаза светились, словно две звездочки. Щеки, кровь с молоком. Весь ты был, как наливное яблочко. Знать, извели лихие люди, позавидовали твоей красоте да моему счастью. А дядя-то чего смотрел? А еще отдала с рук на руки, как путному человеку. Не умел сберечь сокровища, голубчик ты мой!» Старушка плакала и осыпала ласками Александра. «Видно, слезы-то во сне не к добру», — подумал Антон Иванович. «Что это вы, матушка, над ним словно над мертвым вопите?» — шепнул он. «Нехорошо. Примета есть». «Здравствуйте, Александр Федорович», — сказал он. «Привел Бог еще и на этом свете увидеться». Александр молча подал ему руку. Антон Иванович пошел посмотреть, все ли вытащили из кибитки, потом стал звать дворню здороваться с барином. Но все уже толпились в передней и в сенях. Он всех расставил в порядке и учил, кому как здороваться. Кому поцеловать у барина руку, кому плечо, кому только полуплатье и что говорить при этом. Одного парня совсем прогнал, сказав ему: «Ты поди прежде рожу вымой да нос утри». Евсей, подпоясанный ремнем, весь в пыли, здоровался с дворней. Она кругом обступила его. Он дарил петербургские гостинцы. Кому серебряное кольцо, кому березовую табакерку. Увидя Аграфену, он остановился, как окаменелый, и смотрел на нее молча с глупым восторгом. Она поглядела на него сбоку, из-под лобья, но тотчас же невольно изменила себе. Засмеялась от радости, потом заплакала было, но вдруг отвернулась в сторону и нахмурилась. «Что молчишь?» — сказала она. «Экой болван! И не здоровается!» Но он не мог ничего говорить. Он с той же глупой улыбкой подошел к ней. Она едва дала ему обнять себя. «Принесла нелегкая», — говорила она сердито, глядя на него по временам украдкой. Но в глазах и в улыбке ее выражалась величайшая радость. «Чай петербургский-то, свертели там вас с барином. Вишь, усищи какие отрастил». Он вынул из кармана бумажную коробочку и подал ей. Там были бронзовые серьги. Потом он достал из мешка пакет, в котором завернут был большой платок. Она схватила и проворно сунула, не поглядев, и то, и другое в шкаф.